Карась остался пастись на берегу, а я продолжил изыскание на пепелище. Отметил, что для поселка с населением более чем в 300 человек трупов на удивление мало. Люди разбежались? Почему тогда не вернулись после пожара? Или всех жителей увели прочь монахи и, возможно, уцелевшая госпожа? Между прочим, вот здесь была деревянная церковь. Сохранилась часть ограды с латинскими крестами. От самого здания остался лишь пепел и завал почти остывших головешек. Ага, вот и фрагменты андроида. Искусственная плоть выгорела, углеродно-металлический скелет сильно деформирован. Искусственный разум, несомненно, погиб. Нейроны-носители не могли выдержать такой температуры. По моим оценкам, значительно выше 1500 градусов. Что все-таки случилось, ума не приложу. Любопытно. А это что еще такое? За окраиной поселка в тени леса возвышалась груда светло-серых камней необычной формы. На природное образование они похожи, равно как и на творчество здешних простецов. Клоны создают сугубо утилитарные вещи. С чувством прекрасного у них довольно туго. Кому понадобилось вырубать в здоровенном гранитном валуне эдакую фигуру? Резкие углы, сочетающиеся с плавными изгибами, неровные конусы, какой-то треугольник, смахивающий на... «Ой!» — громко сказал я, машинально отступил на шаг назад. Камень открыл глаза, темно-золотистый, с вертикальным зрачком, и пошевелился. Картинка-загадка мгновенно сложилась в узнаваемый образ. «Лучше бы я умер вчера, честное слово!» «Останусь жив-здоров и вернусь в Дольни Краловицы. Выскажу пану Щепану все, что думаю о нашей системе мониторинга. Компьютер главной базы или сломан, или по чьему-то приказу намеренно выдает искаженную и недостоверную информацию. Драко Воланс в лучшем виде. Теперь ясно, отчего детектор уверенно давал понять, что рядом находится сказочное существо класса сага. Черт возьми, как я влип!» Зверь моргнул, сфокусировал взгляд на моей персоне. Я попутно вспомнил, что в отличие от всех нормальных рептилий, зрение у Драко острейшее и цветное, как у человека. Это уменьшает мои шансы не просто до нуля, а до отрицательных величин. Он очень живописно зевнул, показав ярко-розовую пасть с чистоколом внушительных зубищ, каждый длиной с мой мизинец. Потянул ноздрями воздух, поднялся с зеленой травки, на которой дремал, встряхнулся, будто собака, степенно потопал в мою сторону. «Финит а-ля комедия, Николай Русланович. Допрыгались?» «Бежать бессмысленно. Любой дракон очень проворен и ловок. Коэффициент интеллекта один из самых высоких. Он полуразумен, обладает великолепной памятью, средства защиты и нападения идеально сбалансированы. Схавает и не подавится. Одна надежда. Он может быть сыт, а ведь никакой хищник не станет убивать просто ради забавы. Нет, только не дракон. Если он счел бердыч своей территорией, значит любой, проникший сюда, будет уничтожен. Такова поведенческая схема. Подошел, обнюхал. Я замер. Ровно мраморное изваяние, одновременно гадая, мокрые у меня штаны или еще нет. В критические моменты жизни вечно лезет в голову всякая глупость. Пока дракон не проявлял и намека на агрессию. Уставился на меня умопомрачительно красивыми глазищами. Морда зверя находилась на расстоянии вытянутой руки от моего лица. Дыхание горячее. Этот биологический вид теплокровен. И вовсе не зловонное. Пахнет чем-то похожим на специи. Корица, шафран. Выбросил из пасти тонкий раздвоенный язык. Коснулся им моей одежды. Втянул обратно. Мне показалось, что смотрит он почти осмысленно. Дает о себе знать частичная разумность и умение делать выводы из определенных ситуаций. Наконец дракон шумно выдохнул. Я зажмурился, ожидая немедленной смерти в огне. Развернулся и побрел к прежнему лежбищу. Улегся, положив голову меж передних лап, будто собака. Обвился хвостом. Опустил тяжелые веки наполовину. Но следить за мной не перестал. И тут я вдруг понял, что информация из дольни Краловицкого центра полностью соответствовала действительности. Нечего грешить на компьютер или неизвестно чей злой умысел. Раньше надо было сообразить. Из полудесятка особей вида Draco volans тип 4 один экземпляр имеет бронзовую окраску, два кирпично-красную, еще один зеленую и последний черную. Откуда взялся светло-серый образец? С неба свалился? Далее. Взрослая особь 9-10 метров в длину, в холке почти 3. А этот маленький. Туловище размером с некрупную корову, от носа до кончика хвоста не больше 4 метров. Твердая роговая чешуя пока не сформировалась. Шкура напоминает шершавую змеиную кожу. Это же подросший детеныш. Ноги подкосились, и я с размаху уселся на траву. Дракон на движение не отреагировал. Нападать на меня он не собирался. С настоящими драконами, сирич с рептилиями, имеющими нестандартную схему конечностей, 4 лапы, 2 крыла, итого 6, университет экспериментировал давно, но истинного совершенства мы добились, создав Т-04, четвертую модель, на нашем сленге четверочка. Прежние ошибки и недоработки были исправлены, биоскульпторы добились максимального соответствия с представлением об идеале. Драконы ранних типов плохо летали, были чересчур прожорливы, тяжелы, туповаты и агрессивны. В то время как настолько легендарное существо должно вызвать чувство восхищения. 5 образцов прототипов университет обкатывал на Меркуриуме последние 10 лет. Готовилось серийное производство особей. Совет первых заказал минимум 30 экземпляров с заранее установленной РНК-программой. Мир искусственно создаваемой сказки требовал, чтобы дракон охранял сокровища, сражался с доблестными рыцарями, был хитер, умен, отлично защищен и одновременно не был полностью неуязвим. Совет организует сокровищницы. Велика забота отчеканить нужное количество золотых монет и огранить самоцветы в избытке, добываемые в копьях Южного Танвальда. Агроульфианцы доставят на Меркуриум живую составляющую мифа. Проект Т-04 на данный момент официально не одобрен деканатом, но все к тому идет. Тестируемые особи показали великолепные результаты. Адаптация к жизни в дикой природе отличная. Ни один дракон не подох от голода. А значит, охотничьи инстинкты на высоте. Привыкшие к постоянному гнезду экземпляры никогда не меняли родимую пещеру на другую. Добывали пищу только в ближайшем радиусе, составляющем 110 километров. Говорить о том, что размножаться Draco volans не могут, полагаю, излишне. Более того, все 5 драконов были доставлены на Меркуриум уже подросшими и более-менее самостоятельными. Тогда они были гораздо крупнее светло-серого детеныша, находившегося сейчас передо мной. Повторяется история с простицей из Бароградека, только на совершенно ином уровне. По виду, серенькому дракончику, года 3 или 4, не больше. Детектор реагировал правильно. Существа класса сага передают своим потомкам нанотехнические устройства на биооснове. Естественное клонирование системы, ответственной за биоизлучение. Если предположить, что серый действительно появился на свет от одного из 5 прототипов, значит и... Боже, что делается? Драконыш-подросток никак, повторяю для глухих, никак не мог появиться на Меркуриуме извне. Транспортировка особей через планетарные точки сингулярности контролируется нами и советом с тщательностью, больше похожей на паранойю. Любой переход по лабиринту на суше, морскими точками никто не пользуется, регистрируется, несанкционированные вторжения пресекаются. Если сюда заглянет непрошенный гость, его быстро и без шума выпроводит Гвардия Небес. Никакой лишней жестокости, конечно. Меркурианцы не хотят осложнений. Подданных других миров конвенции попросту отправляют домой. Планета закрыта для посещений. Тотальная изоляция. Вывод. Я вижу детеныша, родившегося непосредственно на Меркуриуме. Обалдеть! Это он сжег Бердыч. Аппарат огнеметания у типа Т-04 совершенный. Органы, производящие горючую газопылевую звесть и сопла, выбрасывающие таковую, расположены под нижней челюстью. В обычное время и в полете сопла закрываются естественными клапанами. По большому счету, механизм, вырабатывающий пламя, больше похож на химическую фабрику, вмонтированную в живое существо. Я прямо сейчас и не упомню чудовищный коктейль, который дракон способен обрушить на недоброжелателя. Метилнатрий, метиллитий, силон, дифосфин, пирофорные металлы, сероуглерод, элементы фосфора. Вся эта гадость вырабатывается вспомогательными железами, смешивается в особой камере. Затем струя под колоссальным давлением направляется на объект атаки. Субстанция воспламеняется при контакте с воздухом. Радиус прямого поражения до 100 метров. Говоря откровенно, старинные огнеметы или напалм рядом с дыханием дракона покажутся детской игрой со спичками. Адская смесь и создает сверхвысокие температуры, но для того, чтобы восстановить необходимое количество вещества, дракону требуется время. Неужто мне в кои-то веки повезло и серенький полностью израсходовал резервы? Эй, красавчик! После всех стрессов сегодняшнего дня меня вдруг пробило на хихи. Дело ясное, обычная истерика. Но оставаться серьезным и деловитым я не мог физически, иначе с ума сойду. Это ты всех убил? А почему до сих пор жив? Эй, слышишь? Я взвыл от нездорового хохота, откинулся на спину и схватился за живот. Из глаз хлынули слезы. Серенький невозмутимо поглядывал на меня в полглаза и не шевелился. «Хрен тебе, скотина!» — в голос орал я. «Никуда отсюда не уйду! По крайней мере, до завтрашнего утра, понял?» Драконыш поднял острую треугольную голову, взглянул на меня, будто на спятившего клоуна, выгнул шею и улегся обратно, намеренно отвернувшись. «Это что получается?» Истерика продолжалась с феерическим размахом. Адреналин гранеными стаканами. Я вскочил, схватил камень и запустил в дракона. Не попал. «Ну и валяйся тут, скотина!» «А я? А я?» «Где карасик?» «Конечно, там, где я его и оставил». Мерин всегда был редким флегматиком. На взбесившегося хозяина покосился неодобрительно, но и только. Я сбросил дорожные сумки, снял с карася седло, швырнул на земь. «Пасись, сколько влезет, а я отдохнуть хочу». Карасик посмотрел на меня неопределенно озадаченно, как умеют только лошади. «Куда пропал мешок с едой, который выдала мне пани Клара?» «Отлично, вот он». Я вернулся к дракону, подошел к нему практически вплотную. Серенький встрепенулся, чуть приподнял сложенные на спине крылья. Под нижней челюстью приоткрылись клапаны аппарата огнеметания. Мне было решительно плевать. «Вот!» — я швырнул котомку перед самой мордой дракона. «Ночевать буду здесь! Ясно? Прямо здесь!» Серенький издал звук, похожий на отрыжку. Скорее ворчание. Подвинул правую переднюю лапу, уронил голову. Опять уставился на меня. «Съест? Испепелит?» «Да в гробу я видел! Ваш Меркуриум, университет, совет первых и эту поганую вселенную! Чтобы все провалились!» «Решено так решено!» Адреналин бурлил в моем кровяном русле, словно магма в жерле вулкана. «Устрою спать рядом с этим существом класса сага!» «Где вино?» Я рванул так сильно, что кожаные шнурки, затягивавшие горловину мешка, порвались. Клара – женщина основательная. Кушанье в дорогу укладывает правильно. Самое тяжелое внизу. Сверху дурацкие пирожки и курочка. Кувшин на самом дне. Под ним – свернутое в несколько раз чистое полотенце. При возможном ударе глина не разобьется. Да и пану Николаю будет чем вытереться после умывания. В городе сосуд мне только показался небольшим. На самом деле он вмещает литра два. Вино чудесное, крепчайший настоявшийся красный мускат. Да только все нормальные люди пьют его разбавленным водой вдвое-втрое. Выбил пробку. Твое здоровье! Я нарочно стукнул кувшином по светлому серебристому когтю передней лапы серенького. Он не отреагировал. Слышишь, гадина? Выдул одним махом почти половину. Закашлялся. Повело моментально. Это естественная реакция на тяжелый стресс. Схватил пирожок с капустой, заживал. В недрах огромной груди ящера зародился тяжелый гулкий звук, будто камни перекатывались. Стихло через несколько секунд, и я решил, что серенький обращался явно не ко мне. Вдруг у него обычное несварение. Что было дальше, я помню плохо. Кларин сладкий мускат ударил в голову почище спирта. Мне было плевать на все. Я ругался, вопил, пару раз пнул лапу ящера. Пытался угостить его копченой курицей. Тыкал пальцем в нос дракона, что-то доказывал. Взгляд серенького был осуждающим и проникновенным, как у героя романа Федора Достоевского, который я читал лет 400 назад. Следующее воспоминание. Я проснулся глубокой ночью. Было холодно и неимоверно хотелось отлить. С трудом встал, незнамо как добрел до ближайшего дерева, сделал свои дела, вернулся к груди камней, рухнул рядом, машинально подвинулся ближе. От зверя истекало приятное тепло. Прижался спиной к жесткой шкуре. Ну чисто печка. Я не понимал, что происходит и где нахожусь. Нервный срыв и алкоголь дают непредсказуемые последствия. Пробудился я от того, что очень захотелось пить, и солнце било прямо в глаза. «Что это было, карасик?» Ответа, понятное дело, я не получил. Карась до самого утра отдыхал близ пристани и приободрился, лишь увидев пошатывающегося и не совсем адекватного хозяина, явившегося значительно позже рассвета, скинувшего на берегу реки одежду и рыбкой кинувшегося в воду прямиком с причала. Экологии Меркуриума можно только завидовать. Посему я отпился проточной речной водой до тошноты в прямом смысле, меня вывернуло на прибрежном песочке, но зато головушка приобрела свойство немножко соображать. Надев только льняные нижние штаны и затянув тесенки, я подошел к невозмутимому карасику и озадачил его сугубо риторическим вопросом. Что же все-таки это было? Мерин искоса глянул лиловым глазом. Пили бы вы поменьше, ваша хозяйская милость. Карась, вот скажи, я правда не сумасшедший? Вчера мне ничего не привиделось? Не привиделось. Материальные доказательства налицо. Следы моего пьяного буйства, высокая летняя трава, примятая огромным телом серенького, на земле отпечатки трехпалых когтистых лап. Детектор молчит. Значит, драконыш исчез перед рассветом. Остаточный фон биоизлучения теряется через несколько часов. Надо же, меня он не побеспокоил. Просто ушел. Вернее, улетел. Эти рептилии предпочитают полет пешим переходом. Меня вновь затошнило при воспоминаниях о вчерашнем вечере. Прав, карасик, с алкоголем надо завязывать. При моей профессии это чревато. Думать о противоречиях сил не оставалось. Допустим, дракон уничтожил Бердыч. Зачем? Детеныш искал новое гнездо? Здесь нет пещер. Наткнулся на неспровоцированную агрессию людей и начал обороняться? Теплее. Что подумают простецы, увидев приземляющегося возле поселка крылатого ящера? Что сделают? Правильно, возьмутся за оружие, луки, арбалеты. Защищающийся дракон – страшное биологическое оружие. Взрослая особь способна уничтожить город десятикратно крупнее Бердыча, почти как 10-килотонная атомная бомба. И все равно концы с концами никак не свести. Дракон обязан сторониться людей. Нападают они в единственном случае – при вторжении на их территорию. Это естественно. В противном случае драконы представляли бы реальную опасность для обитателя Меркуриума. Изменилась генетически заложенная схема поведения? Хватит. Моя несчастная соображалка окончательно перестала работать. Чертовщина. Вот единственное слово, которым можно охарактеризовать происходящее на этой потрясающей планете. «Давай собираться, Карась», — сказал я Мерину. «Пора в дорогу. Мы и так задержались. Еще одно такое приключение, и я сам сбегу с Меркуриума. Никакого отзыва не понадобится». Одновременно с этим я твердо знал, никуда я отсюда не денусь. Променять развеселый Меркуриум на тихую и благополучную жизнь на Граульфе или Лации? Покорнейше благодарю. К вечеру мы с Карасем без каких-либо эксцессов добрались до Бароградыка и устроились на постоялом дворе. Следующим днем пришлось нанести визит в городскую управу, получить дозволение на осмотр определенной группы простецов. Княжий лист подействовал безотказно. Мне предоставили в помощь андроида-монаха, и мы отправились в рейд по окрестным деревням. Итоги превзошли самые смелые ожидания. Пан Щепан будет в восторге. 37 эпизодов у 4 этнических типов, произведенных в различных технозонах. Сроки небольшие. От нескольких недель до 4 месяцев. Говорить о случайных нарушениях в технологии клонирования бессмысленно. Мы имеем дело не с частным случаем, а с системой. Надо срочно докладывать в университет и принимать меры. Это катастрофа. Несчастный пан Щепан едва только не плакал. Я беспощадно вывалил на него ворох фантастических новостей, привезенных из 4-дневного путешествия на северо-восток, и привел обожаемого шефа в состояние близкое каталепсии. Что теперь делать, а? Скрывать или умалчивать бессмысленно. Готовим подробный доклад, прикладываем к нему фактологию и делаем вид, будто мы тут абсолютно не при делах. Контроль за клонами осуществляет совет первых. В его же ведении находятся технозоны. Мы только консультируем. Отобьемся как-нибудь. Твоими бы устами, скривился пан Щепан. Мир рушится. Хочешь еще один сюрприз? Что опять? Позавчера несколько красных меток переместились из арктической зоны отчуждения в океан. Я вначале подумал, что система биосканирования вышла из строя, но после дополнительного тестирования выяснилось, датчики планетарной сети наблюдения в полном порядке. Существа класса Инферно в море. Осознаешь? Они же не приспосо... Начал было я, но осекся на полуслове. По спине пробежал нехороший холодок. Дошло наконец! Грустно вздохнул Щепан. Нечисть вокруг начала осваивать новую среду обитания. Океан нам не подвластен. Все центры наблюдений расположены на материках. Выводы сам сделаешь или подсказать, чем все кончится? По-моему, нам будет проще немедленно застрелиться, угрюмо заметил я, чтобы не мучиться в дальнейшем. Изменения в легенде происходят с невероятной стремительностью. Если так будет продолжаться, к зиме мы не узнаем Меркуриум. Готовься к худшему, Николай. Когда составим доклад по обстановке, на Грауф отправишься ты. Смерти моей хотите? Да меня там в клочья разорвут. Я напишу епископу Карлштайна прошение о твоей канонизации. Хочешь стать святым? Начнем твоим именем бесов изгонять. Пошлейший юмор, пан Щепан. У меня складывается отчетливое впечатление, что процесс идет обвально. Его уже не остановить. А причины неизвестны, что бы ни думали в университете. Как выражается мой готийский знакомец Зигвальд Герлиц, врата ада открылись. Зигвальд – необразованный варвар с уровнем культуры, будто у пятикантропа. Одного у готийцев не отнимешь. Они способны чувствовать. Инстинкт, ощущение опасности, предвидение на высоте. С нами, людьми цивилизованными, не сравнишь. Со временем готийцы стали ближе к природе. Спасибо искусственной деградации. Хоть какая-то польза от легенды.